Газ и тормоз. Социально-экономический компромисс. 24 мая 2007 года. Уже несколько десятилетий назад строго доказано. Управление современной развитой экономикой из единого центра многократно менее эффективно, нежели самостоятельно развивающаяся рыночная экономика. Краткий перевод этого доказательства с математического языка на человеческий я опубликовал еще в 1996-м «Коммунизм и компьютер». Впрочем, еще задолго до трудов великих советских математиков Виктора Михайловича Глушкова и Леонида Витальевича Конторовича, советский же опыт доказал, централизованное планирование может обеспечить прорыв на любом выбранном направлении, но только ценой несоразмерных потерь во всех прочих отраслях, так что суммарный темп развития оказывается меньше, чем без вмешательства государства. Как я уже отмечал, в скором будущем, уже к концу нынешнего десятилетия, развитие информационных технологий радикально изменит положение. Иной раз такие перекосы оправданы. Так, если страна воюет или хотя бы готовится к неминуемой войне, возможны тяжелейшие жертвы. Великий кораблестроитель Алексей Николаевич Крылов, истребуя у Государственной Думы 500 000 000 рублей, по тому времени фантастическую сумму, на возрождение разгромленного Японией флота, справедливо отметил, уже один захват Петербурга потенциальным противником окупит для него всю войну благодаря конфискации столичных ценностей. Для предотвращения подобных убытков не жаль на какое-то время и затянуть пояса. Да, читатель, вы правильно поняли. Это я о Петре Аркадьевиче Столыпине и Иосифе Виссарионовиче Джугашвили. По счастью, человечество все еще не научилось воевать непрерывно. В мирное же время нужда в экономических перекосах, неизбежно порождаемых любым централизованным вмешательством, далеко не очевидна. Суммарное торможение вроде бы ничем не оправдывается. Более того, накоплен изрядный опыт развития рынка без прямого государственного руководства. С конца наполеоновских войн в мире господствовал чистый капитализм. И экономика развивалась так быстро, что идея прогресса стала едва ли не новой религией. Причем мир менялся не только количественно, но прежде всего качественно. Возникли новые отрасли вроде химической промышленности, новые виды транспорта, новые методы лечения, даже новый метод художественного творчества – научная фантастика. Фантастика не жанр, а именно творческий метод, как классицизм, романтизм или реализм. А уж в рамках этого метода могут существовать любые жанры, в том числе и выработанные в рамках других методов. Увы, прекрасная эпоха привела к Первой мировой войне, а затем к Великой депрессии. После чего государственное вмешательство в экономику стало уже не экзотикой, а общепринятой нормой. Классический капитализм кончился. Правда, последствия государственной активности и тогда остались неоднозначны. Та же Великая депрессия у себя на родине, в Соединенных Государствах Америки, растянулась на целые десятилетия до Второй мировой войны. Многие полагают, без порожденного войной всплеска потребностей она бы тянулась еще дольше. Судя же по опыту всех предыдущих кризисов перепроизводства, стихийный рынок изжил бы даже такой крупный спад в худшем случае года за 3-4. Собственно, президент Херберт Кларк Джессевич Хувер, при нем депрессия началась, сперва и не пытался лечить ее. В полном соответствии с рыночной доктриной его, республиканской партии, он лишь поощрял благотворительную раздачу еды бесчисленным безработным. Но, как отмечал еще Иисус Иосифович Давыдов, не хлебом единым жив человек. Безработные рабочие, разорившиеся фермеры, лишившиеся клиентов адвокаты и медики довольно быстро сформировали критическую массу, готовую на бунт. На другом берегу Атлантики такая же негодующая толпа привела к власти Адольфа Алоизовича Гитлера, едва не принесла успех Освальду Эрнолду Освальдовичу Мосли, учинила фашистский путч во Франции. Словом, не от хорошей жизни следующий президент, демократ Фрэнклин Делано Джеймсович Рузвельт, пригласил в советники группу учеников Джона Мейнарда Невилловича Кейнса и, согласно их рецептам, затеял общественные работы. То есть безудержно тратил деньги, принесенные в казну ростом налогов и инфляционной эмиссией. То есть в конечном счете ресурсы тех, кто еще делал хоть что-то полезное, на имитацию безработными полезной деятельности. Правда, попутно и впрямь создано немало ценного. Например, густая сеть автострад и каскад ГЭС на реке Теннесси. Но главная цель была проста – не допустить взрыва. С тех пор поменялось многое. Но не изменился главный принцип, найденный в экономической буре 1930-х. Главная задача государства – предотвратить бури социальные, пусть даже ценой тяжких экономических потерь. Ибо непредвиденные социальные последствия, вроде Второй мировой войны, без германского национального социализма, приведенного к власти именно Великой депрессией, она могла бы обойтись без геноцида и стать немногим страшнее первой. Бывают несравненно полезнее. Увы, случается и переборщить. Так классический рецепт Кейнса «лечить депрессию инфляцией» употребляли столь долго и неумеренно, что к концу 1960-х добились стагфляции, сочетания инфляции с застоем. Предупреждал же Кейнс, трюк работает только до конца первого экономического цикла, затем лишние деньги надо убрать из экономики, пока они не разрушили механизм ценообразования. Но для устойчивости движения, в том числе и экономического, без тормозов не обойтись. На трассах Формулы-1 карбоновые тормозные диски приходится менять после каждого заезда. Экономическая гонка куда сложнее, и тормоза в ней ничуть не менее полезны. Тормозить надо умело и умеренно. Экономический двигатель должен остаться мощнее государственных тормозов. Лучшие аналитики ищут оптимальные их соотношения. Причем каждый раз заново, в зависимости от неповторимого сочетания обстоятельств. Но сам принцип гармонии газа и тормоза, рынка и государства, приходится учитывать по крайней мере до тех пор, пока ничего лучшего для экономического движения не изобретено.